Турция, полуостров Галлиполи. Здесь летом 1915 года, во время Первой мировой войны, шли ожесточенные бои за Дарданеллы. Решающее сражение произошло 12 августа на широкой равнине возле бухты Сулла. Здесь, на так называемой высоте 60, оборонялись крупные силы турок. Выбить противника из хорошо укрепленного района было поручено батальону из состава Норфолкского полка британской армии. Численность – 267 солдат и офицеров. Построившись в боевой порядок, англичане двинулись на врага. В этот момент, несмотря на порывистый ветер, на высоту 60 опустилось огромное облако, больше напоминающее серебристый туман. Оно отразило солнечные лучи и ослепило британских артиллеристов, которые не успели обеспечить огневую поддержку. Норфолкский полк вошел в странную дымку. Раздались первые выстрелы. Через некоторое время загадочное облако испарилось. В гробовой тишине раздались возгласы удивления британских военных. На месте сражения не было никого. Ни живых, ни мертвых. 267 человек бесследно исчезли. Средь бела дня, на виду у всех. Назад к своим укреплениям так никто и не вернулся. Невероятно. Неужели королевский полк Ее Величества был в полном составе взят в плен? Позже было проведено тщательное расследование. Турецкая сторона выступила с официальным заявлением. Вооруженные силы нашей страны не захватывали в плен английских солдат на протяжении всех боевых действий близ бухты Сулва. Но как такое может быть? Куда же подевались солдаты и офицеры элитного британского полка? На этот вопрос до сих пор никто не может ответить. С 1915 года батальон Норфолкского полка считается пропавшим без вести. Его таинственное исчезновение – одна из главных загадок 20 века. Тайное и неизведанное.